«Возвращение к древней Винае, кодексу нравственных и общинных постановлений буддизма, стоит всегда, а особенно теперь, ближайшей задачей общинных собраний». Известный ученый в своей лекции, прочитанной им на выставке буддийских предметов в Петрограде, говорил: «Не можем не сказать в заключение, что основные стороны буддийского философского учения, будучи правильно поняты и переложены на наш философский язык, обнаруживают близость как раз к самым последним, самым новейшим достижениям в области нашего научного миросозерцания. Мироздание без Бога, психология без души, вернее было бы сказать, психология вечно изменяющейся души, вечность элементов материи и духа, что является лишь особым выражением закона причинности. Наследственность, жизненный процесс вместо бытия вещей и в области практики отрицания частной собственности, отрицания национальной ограниченности, всеобщее братство всех людей. Наконец, общая всем нам необходимая неизбежная вера в то, что мы движемся и должны двигаться к совершенствованию независимо от Бога, души и свободы воли. Вот основные черты как буддийского, так и нашего современного, новейшего миросозерцания. Говоря точно, учение Будды опровергает существующее заблуждение, что эволюция протекает неуклонно и что ее законы действуют независимо ни от чего. Мы знаем, что все живет и движется индивидуально. Следовательно, должна существовать особая согласованность и дисциплина для поддержания равновесия или гармонии. Сказать, что человек должен развиваться безотносительно к тому, что сам он является частью общего плана эволюции, значило бы отвести человеку роль простого меча судьбы. К сожалению, мы должны указать, что последние слова уважаемого лектора: «Мы движемся и должны двигаться к совершенствованию независимо от свободы воли», находятся в прямом противоречии к основному принципу учения Будды, по которому для достижения усовершенствования требуются совершенно личные, сознательные усилия и постоянный труд над собою, что возможно лишь при свободной воле. Сопоставим буддизм и современную науку. Бросается в глаза, что именно буддисты наиболее склонны ко всем эволюционным достижениям. Конечно, это качество было вложено их основным учением. Знакомясь с основами, видим, насколько утверждения учителя подтверждаются достижениями современной нам науки. Тех же результатов, что Эйнштейн достиг путем опыта, достигли древние буддисты чисто умозрительным путем. Еще раз повторяем, что буддизм нельзя рассматривать как религиозное откровение. Ибо Готама Будда утверждал свое учение как познание вечных истин, которые также точно утверждались его предшественниками. Готама учил, что все существующее произошло из акаши, или первичной субстанции, в повиновение присущему ей закону вечного движения, и после известного периода существования вновь разлагается. Ничто не может произойти из ничего. Буддисты не верят в чудеса, следовательно, они отрицают создание и не могут представить себе создание чего-то из ничего. Ничто органическое не вечно. Все сущее находится в состоянии постоянного движения, претерпевая изменения и поддерживая беспрерывность согласно закону эволюции. Мир существует причиной. Все существует причиной. Все существа связаны причиной.